«Гарри, ты что, еще спишь?» — сунулся мне под полок Рон. «Завтрак проспишь, до обеда голодным ходить будешь. Я уже позавтракал. Теперь с Сириусом утреннюю прессу обсуждаю». Кинув другу газету, я вернулся к разговору с крестным, только чтобы попрощаться. Он куда-то заторопился. Зато Римус помахал перед зеркалом книжкой средней упитанности. Она называлась «Прорицания и предсказания, без лжи и прикрас». Это самая понятная книга по данной теме из всех, что мне попадались. Так что зови Добби, пусть несет, а мы с бродягой в министерство. Как там у вас? Поинтересовался я мнением профессора Люпина. Хорошо и очень бурно. Лили всегда предпочитала административные методы воздействия и терялась, когда они не действовали и следовало перейти к силовым. Но я раньше и не предполагал, что в большом мире административные меры настолько действенны. Римус был немного сильно ошарашен. «Нет, я понимаю», — продолжил он делиться впечатлениями, «на стороне Лили благоприятные факторы. Содействие Дамблдора и твоя карманная журналистка». Фадж в первый момент не заподозрил подвоха, а потом, когда речь зашла о Сириусе, стало поздно. Резко общественное мнение с плюса на минус не сменить. Менять постепенно, нужно время. Думаю, министр этим бы и занялся, но тут взяли Барти Крауча. Пока Рем восстанавливал дыхание после эмоциональной речи, я прикинул, что менять общественное мнение Фадж стал бы как раз с напрасно поднятого шума вокруг моего чемпионства и отрывания сотрудников правопорядка от важных дел. Статья за статьей, и мама поначалу превратилась бы в излишне заботливую наседку, а после бы в буйную паникершу. Но министр обломался. Римус, а как Фадж последний номер пропустил? Да и редактор пророка мне раньше принципиальным борцом за истину не казался, я уж молчу про мисс Скитер. Вот и молчи. Рита Скитер в меру умная и жадная стерва. Статьи она закончила очень поздно. Редактор даже вникать не стал. Ему хватило заверений в сенсационности материала и Лили в качестве центральной его фигуры. Ну, а что не запрещено, то разрешено. Сам понимаешь. Но сегодня придется пойти министру навстречу. Ладно, я увлекся, а нам пора. Удачи вам. Попрощался я с Римусом. И вызвал Добби с книгой. Профессор Люпин оказался абсолютно прав. На редкость вменяемая книга по прорицанию. За ее чтением меня и нашла заскучавшая Гермиона. Про заскучавшую, это я сам решил. Она же сказала, что мы домашнее задание не доделали. И посмотрев название книги, добавила, вот стоило бросать прорицание, чтобы теперь его изучать. Стоило, серьезно покивал я. Эта книжка заменяет все 5 лет учебы. Правда, только для тех, у кого нет дара. Тем, у кого дар есть, учиться надо всерьез. Дар, это как у Трелани, съехидничала Гермиона. Я решил не припираться, а объяснить на пальцах, так сказать, то, что понял сам. Гермиона, ты знаешь, как работает думасбор. Читала, но, сам понимаешь, не пробовала, слегка заинтересовалась девочка. Я в общем-то тоже только читал, но это не важно. Главное то, что слив воспоминания в думасбор, ты сможешь обойти себя кругом и посмотреть, что творится за твоей спиной. Ты увидишь даже то, что в принципе увидеть не могла. Ни краем глаза, ни отражением. То же самое обычное гадание. Это магический анализ, включающий в себя то, что ты видишь и осознаешь, то, что ты видишь и не осознаешь, а также то, что ты не видишь, но оно тем не менее есть. Вот тут как раз и нужен дар. Люди без дара последнюю составляющую не уловят. Очень разумно, согласилась Гермиона. Но ничего не заставит меня поверить, что у Трелани этот дар есть. Трелани слишком много выеживается, не стал я ни опровергать, ни подтверждать слова подруги. Здесь же сказано, что личная заинтересованность и неумение держать себя в руках влияют на чистоту предсказания. Зато у Трелани совершенно точно есть дар оракула. Но, увы, автор о его работе знает куда как меньше. Первое. Оракул никогда не помнит сделанного предсказания. Второе. Предсказанное зачастую не имеет предпосылок вообще. И третье. Предсказание всегда дается тому, кто может его изменить. Для уточнения деталей автор советует сразу после оракула пообщаться с обычным прорицателем. Выслушав меня, Гермиона замерла в глубокой задумчивости. Я, немного подождав какой-нибудь иной реакции, вернулся к чтению. «Гарри, отмерла подруга, но ведь предсказание, которое ты слышал, имело все предпосылки. И каким образом ты мог повлиять на события?» «Да, пожалуй». Именно это предсказание имело все предпосылки. Но ведь это не обязательное условие. А повлиять я мог, даже не консультируясь с прорицателем, аж двумя способами. Первое. Не мешать Сириусу с Римусом, убивать Петтигрю. Но кроме смерти Питера, больше ничего хорошего из этого бы не получилось. Наверняка, Сириусу также пришлось бы устраивать побег, а заодно и Римусу, и не факт, что мы бы справились. Также не факт, что Дамблдор после убийства Петтигрю стал бы нам помогать. Второе. Я просто мог вспомнить перед выходом из визжащей хижины о полнолунии и невыпитом Римусом зелье, а также о шастающих вокруг Хогвартса дементорах. Но, видимо, у меня случился перегруз информации. Не у тебя одного, грустно усмехнулась Гермиона. Но почему ты думаешь, что тела Петтигрю не хватило бы для доказательства невиновности Сириуса? Потому, что оправдание Сириуса было никому не выгодно. Фаджу не хотелось признавать ошибки министерства, и очень хотелось угодить Малфою. Малфой, в отсутствие завещания Сириуса, мог претендовать как минимум на половину состояния Блэков. А Дамблдор был против моего переезда из дома Дурслей к крестному в случае его оправдания. Я понимаю, что оправдание Сириуса было невыгодно никому, но ведь посадили его за убийство Петтигрю и Маглов. А раз Петтигрю жив, ну, ладно не жив, но умер точно не 12 лет назад, поправилась Гермиона, увидев мой скептический взгляд. Это же явное противоречие фактов обвинению. Не вижу никакого противоречия. Когда Блэк пытался убить Петтигрю, тот превратился в крысу и сбежал. При этом Питер так перепугался, что пропрятался все 12 лет, ибо не сомневался, что Блэк из тюрьмы сбежит и его бедного несчастного достанет. А те, кому это кажется бредом, могут посмотреть на результат, полностью подтверждающий правоту Петтигрю. Я высказался на одном дыхании, краем глаза следя за дверью. Вдруг кто войдет и услышит, что я несу. Сплетни, как всем известно, разносятся со скоростью звука. Знаешь, Гарри, когда ты вот так говоришь, все выглядят почти разумным. И еще мне кажется, Гермиона на секунду замялась, но решительно продолжила. Сириус не стал убивать Петтигрю потому, что не хотел пугать тебя. И сейчас ты уже бы не испугался, как тогда. В напряженно застывшей тишине девочка теребила прядь волос. Я спросил, тебя это беспокоит? Не знаю, не очень, если честно. После того, что они сделали на чемпионате с совершенно случайными людьми, мне трудно их считать разумными. Но все же, это было б неправильно. Понимаешь? Понимаю, кивнул я, будто для большей убедительности. У нас не было права казнить, а главное, не было необходимости. Гермиона тоже кивнула, подтверждая мой вывод, и с облегчением вернулась к нормальной теме нормального школьника. У тебя тут немного осталось, потом дашь мне почитать. После ускоренного курса по прорицанию близнецы вытащили меня поиграть в снежки. Гермиону у них вытащить не получилось. Завладев освободившейся книгой, она отбивалась, как зверь, и Уизли сдались, поняв бесперспективность своих посягательств. Рона они просто не нашли. Видимо, не догадались заглянуть в библиотеку. Следующим утром я узнал, что Сириус вовсе не шутил, собираясь потребовать учесть отбытые им в Азкабане годы, в случае чего. Кажется, он таки потребовал, и более того, министр клятвенно пообещал это сделать, о чем написала Рита Скитер крупным шрифтом. О финансовой компенсации было написано на порядок скромнее. Впрочем, этот милый пустячок, на фоне остальной статьи, лишь добавлял пикантности состоятельному красавцу-холостяку. Читая строки, которые заставляли сопереживать, восхищаться, а особ женского пола и влюбляться, я не мог поверить, что их автор раньше писала лишь третьесортные статейки и была не в состоянии запомнить имен их персонажей. Шагом навстречу министру, видимо, было мамино заявление, что она не видит причин для возвращения Волан-де-Морта. Посудите сами, сколько в Англии может оказаться сумасшедших вроде Барти Крауча? Спрашивала она. Все, что есть, наверняка сидят в Азкабане, а на свободе остались вменяемые люди, не желающие менять положение уважаемых магов на рабскую покорность хроническому неудачнику. Ой, не уверен, что Фадж именно такое заявление имел в виду, когда с мамой договаривался. Но буква договора наверняка соблюдена от и до. О Питере, который по предсказанию будет играть главную роль в воскрешении Волан-де-Морта, благоразумно умолчали. Помимо газеты сегодня мне пришло два письма. Одно от Билла Уизли, с согласием участвовать во всех авантюрах. и информацией о годе приема на работу профессора Трелани. Почему-то я не удивлен, что это случилось в год моего рождения. Второе письмо было от мамы. Помимо десятка вопросов и рассказа о происходящем, с ее стороны было велено позвать Добби с вещами в комплект парадной мантии. У меня появилась надежда, что я таки пойду на бал в штанах. И после завтрака я побежал в спальню, дабы убедиться, что эта надежда не беспочвена. Добби принес коробку и два бумажных пакета с подписями на французском. И да, в одном пакете были штаны. Ну и что, что узковаты, из тонкого шелка, да еще и цвета слоновой кости. Зато штаны. Во втором пакете обнаружилась рубашка или туника с рукавами и слегка приталенная. Пуговиц она не имела. Небольшой разрез, шедший от воротника стойки, также никак не застегивался. И только к манжетам прилагались золотые запонки. В коробке я нашел сапоги, сделанные из кожи, напомнившие мне хвосторогу. Надеюсь, многодетную дракошу на сапоги не пустили. Я уже было хотел убрать это все куда подальше, до бала, но наткнулся на записку. «Надень, свяжись с Сириусом через зеркало и покажись». Наряжаться мне не хотелось, но совесть не позволила проигнорировать мамино желание полюбоваться на результат. Впрочем, при наличии штанов мой парадный наряд уже не вызывал отторжения и напоминал карнавальный костюм. Только шпаги не хватало. Это когда мантия была расстегнута. Из-под застегнутой мантии было видно лишь воротник-стойку, манжеты и сапоги. Мама, в целом, результатом осталась довольна, только волосы вызвали у нее деятельный порыв. Но ненадолго. Вспомнив, что папе ни разу не удалось укротить буйную шевелюру, она резко погрустнела и, быстро-быстро заморгав, отвернулась. Я, меняя тему, сказал, что придумал название для каминного адреса и предложил заценить. «Давай», — встряхнулась мама. «Сталинград», — выдал я по-русски, не очень рассчитывая, что мама меня поймет. Образование у нее только начальное, а еще английское, а не русское. Но слово-то красивое и так. Выбрал я его в память о первой и, главное, последней битве Алекса, а не ради исторического события. Такой адрес только врагам давать, осторожно оценила мама. Никто не сможет выговорить четко это слово, и все пролетят мимо. Обнаружив такую подлянку, я предложил маме самой подумать. У нее-то с головой все в порядке, и думает она исключительно на английском. Кстати, что не только она, можно устроить конкурс на лучшие названия. Подумав, исключительно на английском, мама сказала, что каминным адресом деда был Поттерхолл. Просто и со вкусом. Ничего, конечно, но можно еще подумать. Гермиона сообщила, что чаще всего адресом камина становится магловский адрес дома. Однозначно нет. Не хватает еще в Министерстве магии свой адрес оставлять. Рон сам по себе озвучил уже имеющиеся два варианта. То, что Нора не имеет никакого отношения ни к адресу дома, ни к имени его жильцов, он благополучно забыл. А я напоминать не стал. Пусть его. Сириус предложил назваться логовом мародеров. Я вспомнил наш захват собственности погибшей семьи и сказал, нельзя же так прямолинейно. Впрочем, прямолинейно или нет, но мои-то варианты среднестатический англичанин не выговаривает. Пришлось признать, что идея назвать адрес камина в честь Алекса оказалась неудачной. Буду придумывать название в папину честь, что намного проще. Ариал Сахатова предложил я в следующий сеанс связи оценить результат моих раздумий. Мамин взгляд в зеркале приобрел тот грустно-счастливый оттенок, который у нее случается, когда я что-то делаю ну очень в папином духе. «Ареал, это ведь область распространения тех или иных видов животных?» — спросила она нейтрально. «Видимо, еще не решив, будем ли мы прикалываться, или посерьезнее что придумаем. И животных, и растений, и даже явлений», — покивал я. «Явлений» — оживился откуда-то сбоку Сириус, стихийных. «Сахатый, это безусловно было стихийное бедствие», — послышался с другой стороны голос Римуса. «И ведь знание, чем все обычно заканчивается, не помогало, каждый раз надеялся на лучшее». Света Бекингем. Когда коробку с парадной мантией принесла не мамина Соня, а сова деда Макса, Валькирия, Света лишь слегка удивилась. «Это то, что я думаю», — спросила Хелен. «Понятия не имею, о чем ты думаешь, легилименцией не владею», ответила она, угостив Валькирию и заглянув в коробку. Судя по размеру, как минимум, на ней имеются расширяющие чары, а легкое покалывание в пальцах говорит о распознающих чарах. Сверху лежали две коробки. Одна фирменная из магазина туфель, вторая домашняя, трансфигурированная. Такие обычно мама делает, когда нужна временная упаковка. Значит, в ней бинокль. Действительно бинокль. Держи, сунула Света коробку подруге. Что там? Спросила подошедшая Ребекка, заглядывая в коробку. Я пойду, проверю, как он работает, сказала Хелен, вставая, и шустро удалилась. Бекки пометалась взглядом с удаляющейся спины подруги на тарелке с едой и выбрала последнее. «Когда поешь, приходи в спальню, поможешь мне с прической», подкинула новую приманку Света, тоже поднимаясь. «А бинокли вечером посмотреть успеешь». Если бы Света училась в Магловской школе, мама бы забрала ее на денек домой. Сначала для срочного заказа платья, и потом, в день бала, для последней примерки, срочной подгонки, устранения несуществующих недостатков и посещения салона красоты. В школу бы она вернулась упакованная по полной программе. Но Света учится в Хогвартсе, школе чародейства и волшебства, и здесь такое не принято. Наверное, считается, что подогнать мантию под изменившуюся за 4 месяца фигуру любая ведьма может самостоятельно. Прийти же к директору школы или к декану и отпросить свое чадо на последнюю примерку, это все равно, что на весь магический мир признать, что чадо безрукое и палочкой пользоваться не умеет. А может быть, дело вовсе не в этом, просто раньше, по техническим причинам, было невозможно забрать ребенка на денек из школы. Причины исчезли, а традиция осталась. Есть для такой подставы еще одна возможная причина. В Хогвартсе очень давно не устраивали балов, наверное, с последнего здесь проходящего турнира. Нет наработанной системы. В чем бы ни заключалась причина, Свете пришлось ограничиться отправкой своих воспоминаний о парадной мантии Гарри и своих новых размеров. К лучшему или худшему, но в стратегических местах все осталось по-прежнему. Зато рост увеличился, на целых 2 пальца. Ужас. Там, в Совятне, она была ниже Гарри всего на ладони, если не прекратит расти, этой разницы надолго не хватит. Кошмар. В спальню девочка поднялась в рекордные сроки, при этом ни в коем случае не переходя на бег, и сразу разложила на кровати все присланные коробки и коробочки. Первой она, разумеется, заглянула в самую большую. В коробке было нечто воздушное, тонкое, очень светло-зеленое с вышивкой из золота, янтаря и изумрудов. Света аккуратно приподняла его за плечи, встряхнула, охнула от восторга и зашипела от разочарования. Мантия была приталенной. Ой, рискованно. Да 2/3 девочек в свободных размахайках придут, где сантиметр туда, сантиметр сюда, роли не играет, а сопливая второкурсница в мантии строго по фигуре. Но красиво же. Юбка подчеркивает длинные стройные ноги и скрывает отсутствующие пока бедра. Воздушный, несмотря на вышивку, ворот делал плоскую грудь гармоничной деталью фигуры. Тем более, что плоская грудь тоже только пока. У всех старших родственниц Светы, даже у старшей всего на 2 года сестры, все, что надо, выросло. И насчет подгонки Света зря беспокоилась. Ткань как живая подстраивалась под тело сама. «Дриадский шелк», — воскликнула за спиной Ребекка. «Как можно выкинуть столько денег на один вечер и не купить ребенку молнию, которая обойдется гораздо дешевле, а нужна будет каждый день и вообще является хорошей инвестицией в будущее?» Как ярая поклонница квиддича, девочка все события оценивала относительно игры и пока не вошла в факультетскую команду исключительно из-за предвзятости старшекурсников. «Дура ты, Бекки, это платье гораздо более верная инвестиция в будущее, чем ненужная мне молния. К тому же оно означает, что мой дед, Макс Джамбилли, одобряет моего партнера по балу. Это ты, Света, дура, не осталась в долгу, Бекки. После такого подарка от мистера Джамбилли ты уже не сможешь бросить своего партнера и очаровывать Гарри Поттера». Света чуть приспустила вниз ворот, воздушной волной лежащей на плечах и под горлом. Получилось неплохо, но раньше было лучше. Девочка вернула ворот на место. Разумеется, подруга была права, получив такое одобрение от деда, Света бы не посмела бросить мальчика посреди бала. Потом, сколько угодно, хоть на следующий день, хоть сразу на выходе. «Одно другому не мешает», — аккуратно ответила она Бекке. «Чтобы потом было меньше претензий, лучше помоги мне сделать прическу». Девочки в 4 руки довольно быстро закололи волосы вверх и назад золотыми шпильками с изумрудами и янтарем. Потом самым тщательным образом уложили локоны в художественном беспорядке спускаться от макушки до талии. Хорошо, что волосы вьются, иначе бы их пришлось либо завивать каждый день, либо обрезать до плеч, слишком уж их мало. Если заплести в косу, получится крысиный хвостик. Главное об этом никому не проболтаться, даже самым близким подругам. Вон и Лоиза Меджин прославила свои прыщи на всю школу. Теперь ее не то что на бал, ночью на астрономическую башню никто не пригласит. И не важно, что прыщей уже нет. Главное, все знают, что они были. «Мне б такие волосы», — вздохнула подруга. Света на нее покосилась с подозрением. Догадалась. Издевается. Вроде нет. Честно завидует. «Света, а?» — протянула Ребекка, разглядывая оставшиеся в коробках детали туалета. «Ты хоть понимаешь, что если упустишь своего таинственного кавалера, дед тебя убьет? Или хуже того, он отберет все эти сокровища?» «Угу», — согласилась Света, хотя это было неправдой. Пусть ей бы не стали покупать столь дорогой наряд для рядового кавалера, но и сокровищем он не являлся, так как камни полудрагоценные и своей истории украшения еще не имеют. Дриадский шелк – вещь более дорогая, но нужно совершить что-то действительно непристойное, чтобы лишиться мантии, пусть парадной и дорогой. Хмыкнув про себя получившейся двусмысленности, мисс Бекингем достала настоящее сокровище, небольшое, размером с книгу, зеркало. Его отражающая поверхность была темной, как гладь ночного озера, и также разошлись по ней круги, когда Света ткнула в центр зеркала палочкой. «Запоминай», — сказала она, демонстрируя со всех сторон прическу. Таких зеркал в клане было всего три штуки. Одно у тети Марты, второе у кузины Виктории и третье — вот это вот. Света его получила в наследство от бабушки Джулии. Вредная старуха перед смертью разругалась со всей прекрасной половиной клана. И единственная, с кем она поругаться не смогла, оказалась пятилетняя Света. Даже с семилетней Анной и то поругалась. А зеркала, кстати, делала невеста из клана Поттер. 7 раз прабабушка. 7 поколений назад кланы Поттер и Джамбилли обменялись невестами. Света специально проверила. Но вот чего она не ожидала, так это горячего одобрения деда Макса. Ведь у Поттеров сейчас нет невесты, чтобы обменяться. Ну не на Лили Поттер же дед хочет ее обменять. Невеста она конечно ценная, но как могла рожденная просто не поймет необходимости. Может дед хочет получить выкуп каким-нибудь артефактом. Ведь Гарри уже доказал, что полностью унаследовал дар. Девочки вновь в 4 руки разобрали прическу и расчесали волосы. Ну не надеется же дед принять Гарри в клан. Хотя, Гарри последний из клана, а подобные ему часто предпочитали войти в чужой клан, а не восстанавливать свой. И такое происходило независимо от пола оставшегося. Взять того же Пиверелла, вошедшего в молодой набравший силы клан. Тем более всем известно, что родовая магия Поттеров умерла. И миссис Поттер наверняка не станет настаивать на возрождении клана, предпочтя надежную защиту для сына абстрактным понятием. «Покажи», — сказала Света, ткнув палочкой в зеркало, и на поверхности одно за другим начали вплывать ее отражения. Выбрав нужное, девочка отдала приказ воспроизвести и, закрыв глаза, медленно повернулась на 360 градусов. В течение 2 минут зеркало повторило то, что они с Бекки плели 1.5 часа. Не удержавшись, Света примерила серьги и браслет, идеально дополняющие картину, а также изумрудные туфельки. И хоть каблучок был очень маленький, подол мантии перестал касаться пола. Глядя на себя в зеркало, Света почти совсем не сомневалась, что Гарри будет ее. А станут они возрождать клан Поттеров или он войдет в клан Джамбилли, пусть решает сам Гарри, ей все равно. «Гарри, в этот раз мы столкнулись по инициативе Светы. Просто делать ей здесь больше нечего, кроме как искать встречи со мной. Впрочем, прошлые 2 встречи были по моей инициативе. Да и какие это были встречи? Увидели друг друга в разных концах коридора, вспышка радости и замедлившийся шаг, чуть-чуть, но все же, медленнее, шаг за шагом, смакуя непередаваемый словами букет эмоций, и пройти мимо, на миг окунувшись, как в теплую морскую волну, в личное пространство друг друга, и даже не соприкоснуться кончиками пальцев, и не оглянуться, расходясь. Поймав себя на разгильдяйском нарушении конспирации, я волевым решением его запретил, но точно так же запретить что-то Свете не получится, так как дурной пример я ей подал сам. А если безобразие нельзя запретить, Его следует организовать. Вон, Гермиона с Крамом сидят в библиотеке, пусть не рядом, но вместе. И судя по поведению хвоста кометы, в смысле девочек, следующих за Крамом, никто ничего не заметил. Вот и мы посидим в библиотеке, заодно уроки, на радость Гермионе, выучу. Все равно расследование застопорилось. Грюм в больничном крыле и для общения недоступен. Что еще можно предпринять для выяснения текста предсказания, тоже непонятно. Оттого, видать, на глупости и тянет. Я достаточно резко повернул в сторону библиотеки, чтоб Света поняла мои намерения. И мы продолжили наше странное свидание там. Ведь можно не только сесть так, чтоб видеть друг друга, но и одновременно подходить к полкам с книгами. Гермиона, как ни странно, моей тяги к знаниям не обрадовалась. Она, оказывается, предпочла бы, чтоб я загадку к турниру разгадывал. Вечером через сквозное зеркало меня о том же спросила мама, и мои обычные отговорки вдруг показались глупыми. Вот если подумать, магия, наложенная на золотое яйцо, это интересно и полезно. Из самого яйца можно будет магический магнитофон сделать, когда обстоятельства позволят стереть композицию, идущую в комплекте. А чары, наложенные на яйцо, нужно приспособить к моему зеркалу, будет комментировать вслух, и вообще пригодится. Но все мое исследование золотого яйца пока свелось к открыванию его в гостиной и стучанию им о стену. Великолепно. Перед первым туром меня основательно испугал Барти Крауч, точнее, внешний вид Грюма и драконы, только тогда я начал готовиться. Почему? Некогда было. Ну да, некогда, но от небольшого перерыва ничего страшного не случилось. Теперь и вовсе заняться нечем. Но турнир вызывает отторжение, а любая мысль о нем – неприятие. Получается, мной руководит абсолютно детская обида. Мол, вы заставили меня участвовать в вашем дурацком турнире, вот сами и беспокойтесь, а я не собираюсь. Ага, осталось признать себе, что беспокоиться вообще-то совсем не те, кто заставили, и заняться таки загадкой яйца. Тем более, что свидание в библиотеке это не отменяет, хотя и значительно сокращает во времени. Работать с зеркалом на глазах у всех – это привлечение лишнего внимания, а мне не надо, ни лишнего, ни не лишнего. Поскольку никто из гриффиндорцев стопроцентно не опознал исполнителя записанной на яйце композиции, близнецы Уизли не считаются, я решил исходить из теории, что этот звук лишь искусственно измененная речь. У меня было некоторое представление, как можно изменить речь, записанную на компьютер. Но вот как то же самое могут сделать маги, я уже не представлял. Поэтому пошел двумя путями сразу, набрав книги по заклинаниям магической звукозаписи и откопав в купленных летом книгах теорию по созданию программы изменения звука. К сожалению, самой программы в книге не было, да и теория занимала всего десяток листов. Увы, книга была немного не о том. Очень экономил время тот факт, что совсем недавно мы изучали устройство амнинокля. И я уже был знаком с заклинаниями, распознающими чары. Но пока все, что мне удалось распознать, относилось к записи звука. Либо больше там ничего не было, либо я не нашел. От зеркала меня несколько раз оттаскивали близнецы Уизли на снежные баталии. Я поддавался без особого сопротивления. Пару раз им удалось вытащить Гермиону. Не иначе в коридоре застали. В гостиной Гермиона не сидела, говорила. Слишком шумно. В девичью спальню их не пускала магия Хогвартса, а в библиотеку они, видимо, принципиально не ходили, потому Рона ни разу не нашли, и он в свое удовольствие играл с Мэнди в шахматы. Все радовались жизни. Даже если у кого-то не все сложилось, оно отошло на второй план. Всеобщий оптимизм и ожидание чуда летали в воздухе вместе с фейерверками и запахом ели, они звучали музыкой, сплетенной из девичьего хихиканья, мальчишечьего гиканья, из шелеста, шепота и гула разговоров. Время от времени недовольный голос Флёр Делакур вносил в эту мелодию фальшивую ноту. А недовольна она была всем и все время, но, к счастью, мы пересекались лишь в большом зале. Нынче детям много ль надо, им бы танцы до упада. Рождественским утром я проснулся рано, мужественно поборов желание вызвать Сириуса и спросить, понравился ли маме мой подарок, я вытащил Рона с Невиллом на тренировку. Когда мы, назанимавшись и помывшись, вернулись в спальню, Симус и Дин уже проснулись и распаковывали подарки. Мы поспешили последовать их примеру. Вот это да! Рон распечатал мой подарок, форменную шляпу его любимой команды пушки Петбл. Спасибо, Гарри. К класс. И он тут же натянул шляпу на голову. А я стал разглядывать свои подарки. Больше всего меня поразил подарок от Дурслей. Часы Rolex, дорогие, механические. Ладно, министерство мама захватила, но что она сделала с Дурслями? Ведь даже явление крестного, беглого уголовника-мага, не сподвигло тетю Петунью подарить мне что-нибудь на день рождения. Отступление. Лили, но ты ведь умерла. Петунья стремительно побледнела, а ее и раньше не круглое лицо еще сильнее вытянулось. Умерла, подтвердила Лили. И ты, дрянь такая, решила, что это достаточный повод издеваться над моим сыном. К счастью для Петуньи Дурсль, ее сестра успела снять все наложенные на женщину и дом заклятия до того, как разозлилась. Иначе Лили пришлось бы навещать сестру еще раз. Потому, что колдовать и таскать кого-то за волосы, при этом высказывая все, что об этом думаешь, невозможно. И ведь не планировала она ничего подобного. Лишь собиралась просто прийти, молча снять чары, принуждающие год за годом брать Гарри в дом и повышающие доверие к хозяевам дома почти до абсолюта, потом также молча уйти, чтоб больше никогда не видеть свою сестру, ту, что не нашла в себе ни капли тепла для осиротевшего племянника. А в результате получилось, безобразие получилось, в общем, конец отступления. Кстати, подарок Сириуса полностью соответствовал званию беглого уголовника. Складный перочинный ножик с отмычками для всех замков и шилом, который мгновенно распутывает все узлы. В моем наборе юного диверсанта как раз чего-то подобного не хватало. Рон оказался, неожиданно для себя, сегодня полностью свободен. Неожиданно потому, что партию они с Мэнди еще не доиграли. А свободен потому, что Мэнди требуется время приготовиться к балу. Поэтому после завтрака мы вместе полистали подаренную Гермионой книгу команды по квиддичу Великобритании и Ирландии. Поиграли в волшебную монополию, подаренную и, как подозреваю, сделанную мамой. Фишки принимали с началом игры вид своего игрока. Штрафные и поощряющие клетки сами следили за соблюдением правил. Карточки, вступая в игру, становились рельефными. Да и само содержание игры было адаптировано под реалии магического мира. Может, конечно, у волшебников давным-давно существовала своя монополия. Но игре удивились не только Дин с Гермионой, но и Симус с Невиллом, коренные жители магического мира. Про Рона я молчу, он с предметами роскоши мог просто оказаться незнаком, именно потому, что это предметы роскоши. Около 5 часов Гермиона сказала, что ей пора готовиться к балу. Ну, учитывая, что Мэнди готовится уже с утра, подруга у нас, девочка шустрая. Не знаю, что сейчас делает Света, но за обедом вид у нее был вполне повседневный. Мы решили пару часов погулять, а после тоже начать наряжаться. Ужина сегодня не было. Святочный бал начинался с угощения. К 7 часам стемнело, не прицелишься, и воины, все облепленные снегом, побежали в башню. Для начала я всех загнал в душ, даже Дина с Симусом, до которых мне не было дела. Ну не привыкли мальчишки мыться каждый день. И если до Рона постепенно дошло, что после тренировок пот следует смывать, то идею мыться второй раз в день он сходу понять не смог. Облачившись в праздничные мантии, мы почувствовали себя неловко, особенно Невилл. Хотя вид имел вполне приличный, а как домашний чистокровный, штанов и раньше не носил. Мантию Рона я раньше посмотреть не удосужился, поэтому сейчас наблюдал с любопытством за его облачением. Он, кстати, брюки надел. Прямые, глубокого черного цвета, впрочем, как ботинки и сама мантия. Единственное, что намекало на праздничность наряда, это бронзовая вышивка по вороту, плечам и низу рукавов. Если б не мама, приславшая мне штаны с сапогами, я б сейчас обзавидовался. А так завидовали моим сапогам. Они оказались ну очень стильными и действительно из драконьей кожи. Так как наши спутницы из других факультетов, встретиться с ними нам предстояло в холле. Лучше б мы со Светой договорились встретиться в другом месте, запоздало посетила меня здравая мысль, когда мы оказались в разноцветной гомонящей толпе, заполнявшей холл. Но я напрасно беспокоился, направленное на меня внимание, ее внимание, я почувствовал сразу, а потом и движение у меня за спиной. Она шла сквозь толпу, как сквозь колышущийся на ветру лес, явно пытаясь подойти ко мне сзади незаметной, я замер. Весь остальной мир стал лишь невнятным фоном. Прохладные ладошки накрыли мои глаза. Пульс застучал в висках. Я невольно подался назад, чуть ближе к стоящей за моей спиной девочке. И часто, глубоко вдыхая, ловил запах моего чуда. Молчать стало неприлично, пришлось вернуться к реальности, ну хоть частично, и изображая тяжелую работу мысли, перечислять всех найденных в памяти знаменитых дам магического мира. Одни квиддичистки, может, мне следует записаться в команду. Убирая ладони с моих глаз, шепнула Света. Что-то я хотел сказать, пока поворачивался. Вспомнить бы что. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем мне удалось в ошеломляющей картине увидеть Свету, осознать, что это лесная фея, и есть девочка, которую я пригласил на бал. Не иначе в порыве гениальности, о чем я ей честно сообщил. Света весело хмыкнула, отчего у меня сладко засосало под ложечкой. И чтобы повторить это ощущение, я кивком показал на Малфея, в черной мантии и с высоким воротником. Точь-в-точь магловский священник, шепнула мне прямо в ухо Света, щекоча дыханием. А Паркинсон похожа на торт из взбитых сливок, ответил я тем же. Добрый ты, не согласилась девочка, снова хихикнув. Скорее уж поросенок в рюшках. На самом деле нам не было дела ни до Малфея, ни до Паркинсон, ни до Крэбба с Гейлом, похожих в зеленых мантиях на два замшелых пенька. Нам просто нравилось шептать друг другу что-нибудь на ухо, почти касаясь губами кожи. Нравилось чувствовать дыхание друг друга. А еще смех, откровенный, веселый, смущенный в кулачок, сдержанное хмыканье. Участники турнира, пожалуйста, пройдите сюда, прозвучал голос профессора МакГонагалл. Мы дернулись, будто делали что-то нехорошее, и двинулись через галдящую толпу, куда показала МакГонагалл. Справа от двери было небольшое свободное пространство. Профессор была в мантии из красной шотландки, тулью шляпы украшал довольно-таки безобразный венок из чертополоха. Она объяснила нам, что пока чемпионам надо постоять здесь. Мы войдем в зал парами церемонно, после того, как все остальные усядутся за столы. Флёр Делакур с Роджером Дэвисом встали первыми у самых дверей. Дэвис не отрывал зачарованного взгляда от красавицы Флёр. Слишком зачарованного. Неужели девушке такое может нравиться? И вообще, при первой возможности дарю Сириусу автомат. Подошли Седрик с Чжоу. Света одним небрежным движением оказалась между мной и Чжоу Чанг. Интересно, о том, что мне в прошлом году нравилась эта девочка, знает вся школа или только половина. Чтоб не нервировать Свету, я перевел взгляд на Крама и с удовлетворением узнал в девочке рядом с ним Гермиону. Она была совсем не похожа на себя. Волосы, обычно напоминавшие воронье гнездо, гладко расчесаны и скручены на затылке в красивый блестящий узел, легкая мантия небесно-голубого цвета. Но главное, совсем другая походка и осанка. Наверное, потому, что плечи не оттягивает тяжелый ранец. И она улыбалась, правда, немного скованно. Передние зубы у нее уменьшились до идеальной голливудской улыбки. «Привет, Гарри, привет, Света», — махнула нам Гермиона. «Так и знала, что Гарри пригласил именно тебя». Света восприняла эти слова как подтверждение чему-то своему и расцвела улыбкой. На лице Седрика проступили признаки узнавания. Причем, непонятно, чье присутствие здесь удивило коллегу чемпиона больше. Второкурсницы с Хаффлпаффа Светланы Бекингем рядом со мной или Гриффиндорской зубрилы Гермионы Гриинджер рядом с Крамом. Впрочем, их обеих он вполне тепло поприветствовал. Остальные к преобразившейся Гермионе отнеслись довольно негативно. Двери в большой зал распахнулись, и толпа хлынула в зал. Поклонницы Крама, те, что устраивали засаду в библиотеке, проходя мимо, казалось, готовы были убить ее. Пенси Паркинсон вытаращила глаза, и даже Малфой позабыл от изумления ругательные слова. Когда все наконец уселись по местам, МакГонагалл велела оставшимся встать друг за другом парами и следовать за ней. При нашем появлении весь зал захлопал, и профессор МакГонагалл повела нас к большому круглому столу в дальнем конце, за которым сидели судьи. Стены зала серебрились инеем, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омелы и плюща. Длинные обеденные столы исчезли, вместо них сотня столиков, каждый человек на 10. На столах уютно горят фонарики. Пальчики Светы, лежащие на изгибе моего локтя, чуть подрагивали, но выражение лица оставалось невозмутимым и полным достоинства. Меня же это шествие вообще никак не задело. Недалеко от судейского стола я заметил сюрреалистическую картину. Рон с Мэнди играли в шахматы. Фигур на доске оставалось совсем немного, игрокам до балла не было никакого дела. Я привлек к ним внимание Светы и шепнул: «Полюбуйся на творение рук своих». «Чудно», так же тихо шепнула Света. Дамблдор, возглавляющий судейский стол, встретил подошедшие пары сияющей улыбкой. Каркаров, напряженно прищурившись, не сводил глаз с Крама и Гермионы. Люда Бэгмин в пурпурной мантии, расшитой золотыми звездами, громко аплодировал вместе со всеми. Мадам Максим, сменившая черную атласную униформу на свободную мантию из легкого светло-лилового шелка, тоже вежливо хлопала. Вместо мистера Крауча сидела дама лет 35 с рыжевато-русыми волосами и моноклем. На ней была довольно строгая, хоть и парадная серая мантия. Остальные места предназначались для участников состязаний с их парами.